Глава 5. Штраусовская интерлюдия. Штраус обращается к корням западной цивилизации, давая нам понять, что и мы тоже должны обратиться к корням китайской цивилизации. В этом смысле самая большая польза учения Штрауса в том, что он помогает нам осознать, что наше постоянное подражание Западу на протяжении последних 100 лет может, наконец, закончиться. Чжэнь Вэньтао. Теперь настало время рассмотреть примечательный феномен популярности западного политического теоретика Лео Штрауса среди весьма разрозненной группы современных китайских ученых. О китайских штраусианцах, чье увлечение трудами Штрауса, начавшись на закате 20 века, вызвало удивление политических философов в США, написано уже немало. Для большинства западных политических мыслителей Лео Штраус является относительно маргинальной фигурой. Однако теории Штрауса оказались полезными в инструментальном или ценностно-рациональном смысле, сказать трудно, для группы китайских интеллектуалов, которые через его философию, словно сквозь линзу, пересматривают западные канонические тексты, как это в свое время делал сам Штраус. Вслед за этим китайские штраусианцы считают, что классическая античность подарила нам щедрый набор благотворных ценностей, с тех пор утраченных современностью. Короче говоря, нам, западным язычникам, пора отбросить свой современный образ мышления и вернуться к древним. Неважно, что это очень специфический взгляд на древних, который вряд ли найдет приверженцев сегодня. Возвращение к античности стало бы для большинства из нас неприятным шоком. Но признание ценности античности как таковой — это не слишком радикальная позиция в такой стране, как Китай, где, как мы видели, Конфуций и другие до сих пор считаются крайне актуальными для современных ценностей. Не обязательно даже обращаться к Штраусу, чтобы ощутить эту позицию. Более того, Штраус осуждал современность, в то время как большинство китайцев предпочитают считать себя продолжателями многовековых традиционных ценностей. Зачем же тогда националистически настроенным интеллектуалам заимствовать его аргументы и методологию? Принятие социальных и политических ценностей иностранного мыслителя в качестве собственных — это смелый шаг. Использование утверждений и методологии Штрауса позволило этим ученым дать всеобъемлющие ответы на вопрос о месте Китая в современном мире. Но китайцам Штраус нужен не только для того, чтобы говорить о себе. Им также нравится его взгляд на Запад.